Глава 30. Сквозь туманы дорог. «Ты что творишь?» Я кричу во все горло, цепляясь пальцами за ремень безопасности. Так страшно мне не было никогда. Никогда с тех пор, как я завязала с Кариной. «Пригнись!» Ребров успевает прижать мой корпус к коленям, когда окно с моей стороны разлетается вдребезги, и салон заполняет отборным от Саши. «Не двигайся!» Он мастерски управляется с пистолетом левой рукой. Но выстрела я не слышу из оглушителя. Водила в тонированной под крышу тачки падает головой на руль и груду металла впечатывает в первый же столб. Я выбираю для себя оптимальный вариант. Я просто зажмуриваюсь, читая «Отче наш» наизусть. Единственная молитва, к которой я прибегаю в крайних случаях. В висках бьют барабаны, а сердце нарывается на полосу препятствий и бьется с остановками. «Ника, Ника, посмотри на меня!» Саша кричит, тормошит меня за коленку. И я испуганно фокусирую на нем отрешенный взгляд. Боже, его рубашка в крови! А он то и дело морщится, удерживая рычаг переключения скоростей. Тот мудак в него попал? Я больше не контролирую эмоции. И, послав безопасность в пешую прогулку, снимаю с себя тонкий пиджак и прикладываю к ране где-то в области грудины. Точнее, к тому месту, где, я думаю, она кровоточит. Еще немного, скоро передохнем. Сквозь стиснутые зубы успокаивает меня Ребров, а я дрожу, словно олененок в сезон охоты. «Ага, а мы разве не в твой особняк едем?» «Нет, я послал сигнал Ромке. Они слюни вывезут девчонок из Кенши». «Господи, во что вляпалась Оля?» «Все дело в больных мозгах». Он постукивает указательным пальцем по своему лбу и пытается улыбнуться. «Хреново получается. Хочешь сказать, что виноват тот мальчишка, которого она упекла в психушку?» Он давно не пацан и выписывает такие финты. Питер — загадочный город, и мне сроду не понять тех, кто рвется сюда из провинции. Холод, облачность, хмурость — вечные спутники культурной столицы. Нет, я не осуждаю любителей непроходящей серости. Я всего лишь размышляю о том, как бы мне жилось в такой среде. Ребров уже окончательно изнемогает от боли, и мы чудом достигаем двора колодца. Я выхожу из машины и помогаю ему выползти наружу. Рубашка выползает из его брюк, и я замечаю пистолет за поясом. Тот, которым он обезвредил нашего преследователя. Я сглатываю горький осадок и, взглянув вверх, неосознанно моргаю от взметнувшейся стаи голубей. Пьяные отблески заката скользят по водоотводам и оседают на верхних этажах. «Почему ты не даешь мне отвезти тебя в больницу?» «Туда». Легким кивком показывает на дверь в полуподвальное помещение. «Саш, доверься мне, ладно?» «Тебе? Да я чуть не сдохла однажды по твоей вине. И ты...» «Не сейчас. Можешь переберечь свои проклятия для более удобного момента?» Я протяжно цокаю и шагаю с грузом на плечах к ступенькам, по которым мы спускаемся. И Ребров вяло, но громко стучит по железу. Девчонка со жвачкой во рту без вопросов пускает нас обоих внутрь. И, нажав какую-то кнопочку на приборчике на стене, молча удаляется в каморку за якобы администраторской стойкой. «Что это за местечко?» — напоминает бордель. «Бывший хостел. Я выкупил его год назад для таких вот обстоятельств. Непредвиденных?» Он ковыляет, повиснув на мне, как на заборе, и кряхтит, переступая порог комнатки 2 на 2 метра. Я укладываю его на односпальную кровать и разминаю спину, покачиваясь, будто маятник. «Прошлый раз ты умело обработала рану. Справишься теперь?» «Чего?» Я хмурюсь, будто переставая понимать русский язык. «Ник, пожалуйста. Мне вытащить пулю? Ты на это намекаешь?» «Пули нет, за дело по касательной». «Я все сделаю, а потом ты расскажешь, что нахрен произошло». «Договорились. С аптечкой поможешь?» — спроси у Марты. Понимая, что я не знаю, о ком он говорит, быстро ориентирует меня парой слов. И я спешу к молчаливой девчонке за элементарными медикаментами. Спустя 15 минут я сижу на краю кровати, втиснув руки в перчатки. И то подношу тампон, пропитанный перекисью, к кровоточащему отверстию, то снова отвожу его в сторонку. «Давай». Ребров издает что-то вроде рыка, когда я растопыриваю кожу, чтобы проникнуть глубже. «Не шевелись!» Надавливаю сильнее. «Прости, если что». Где-то на ощупь, а где-то на глаз, так и заканчиваю с раной и секунду пялись на нее, как на диковинную находку при каких-нибудь раскопках древнего царства. «Ник!» «Ох!» Я очухиваюсь, убираю все, что мешает, и хватаю лейкопластырь. Даже не буду интересоваться, откуда у них тут такие запасы водятся. Может, Марта стащила? Блин, зашивай, Ника. Саша стоически держится и до последнего не проявляет слабость. Лишь в финале моей специальной операции его мимика выдает испытываемые болезненные ощущения. Спасибо. Его окровавленная ладонь накрывает мою ладонь, что лежит на коленке. Ты моя фея. Это входит в привычку. Я невесело хмыкаю и боюсь поднять на него глаза. Ник. Я схожу в душ. Здесь есть блага цивилизации. Выйдешь из комнаты и в дверь напротив. Выпей для дезинфекции. Оставляю на тумбочке стакан с прозрачной жидкостью. Нашла небольшой бар, пока твоя Марта таращилась в телефон. Ребров не весел и тяжело дышит, глядя на мой гостинец. Я сгребаю мусор, закрываю контейнер с лекарствами и выхожу. Марта небольшого ростика, но пыжится, как капитан баскетбольной команды. Прям по лицу видно, что наше присутствие тут не приветствуется. И бесит ее. Вообще-то тебе платят, крошка. Вряд ли бы ты сидела в этом подземелье бесплатно или за гроши. С гордым видом я бреду в ванну. Прохладной водой другой нет. Смываю насыщенный событиями день. И облачаюсь в ту же одежду, в которой и была. Любопытно, что дальше? Очередной перелет, например, в Тибет? Или безвременная отсидка в каком-нибудь захолустье? С легким паром. Шутит мой пациент, принявший позу овоща. Кажется, его неподъемные конечности стали еще увесистей. Он с ними с трудом справляется. Я принята в ряды моржей. Трясу мокрыми волосами, чтобы они быстрее высохли. Прекрасно выглядишь. Поможешь мне переодеться? У меня есть выбор? В ответ ничего не звучит. Я подхожу к шкафу и охреневаю от количества чистых футболок и джинсов. Насчет женских нарядов я не уверена, что повезет. Но вот от мужских шмоток полки ломятся. Я собираю Total Look, состоящий только из оттенков черного цвета, и кручусь на пятках, чтобы он оценил мой вкус. Ребров куксится, как младенец, но не бурчит от недовольства. Мне приходится набрать больше воздуха в легкие, что скукожились от близости этого парня. Да, все мои внутренности расплющились, скрутились, желировались разом. Нельзя же так. Но сейчас мне плевать на то, что чувствую я. Аккуратно. Я потяну за манжеты, а ты освобождайся. Понял? Да, соображу. Я раздеваю Реброва, и чертик внутри меня ликует. Главное, не дать ему уколоть меня взад своим острым копьем. Если мерзавец так поступит, я наброшусь на Сашу с поцелуями. А нам достаточно на сегодня экшена. Отлично, немного передохну и раскинем мозгами. Шепчет Ребров, пристраиваясь к подушке в чистенькой одежке. А для меня комната найдется? Я стою на ногах, но усталость вот-вот вырубит меня наповал. Ложись рядом, от меня все равно никакого толку. Хотелось бы верить. Клятву на крови мы уже дали. Я хихикаю практически истерично и умещаюсь с ним на одном матрасе, что и без меня мало до невозможности. Тепло Реброва окутывает и опыляет мои рецепторы. Вы знаете, что этому есть научное объяснение? Правильно, его нет. Я только что придумала, чтобы не выглядеть полной дурой и не попасть в одну и ту же реку дважды. Сейчас мне не переплыть ее без страховки. Никак. Дистанция слишком велика. Нас не оставит в покое, пока Оля не окажется в его руках. Бубнит Ребров мне в ухо и будто бы невзначай кладет руку на мой живот. Почему? Почему этот урод не оставит ее в покое? Она много знает о нем. У больных людей мозг воспален настолько, что перестает стопорить те импульсы, что отвечают за адекватность. «Кто он?» «Завтра. Я расскажу тебе обо всем завтра». «Хорошо, только...» «Что?» Кончики длинных пальцев Саши мягко чертят хаотичные линии у меня под грудью. «Софа, Оля, Ромка и твой обожаемый Леня точно в порядке?» «Не беспокойся за них. Эдик организовал им перелет». «Даже не хочу спрашивать, куда. Ребров безумно горячий. Видимо, идет воспалительный процесс. Неудивительно. Саш, спокойной ночи. Я обещаю, что доживу до утра». Я без какого-либо подоплека прижимаюсь губами к его щеке и закрываю глаза. «Доживешь. Иначе я найду того, кто поможет мне вернуть тебя к жизни». Проваливаясь в сон, я не думаю ни о Софье, что носит под сердцем ребенка Саши, ни о Райсах, что корчит из себя, мать его, неуловимых супергероев, а о том, чтобы эта ночь не принесла нам новых сюрпризов. «Ник», — тихо окликает меня Ребров. «Что?» «Прости меня за все».